«А как насчет твоей жены, Кэтрин?» — перешел в наступление Оливер. Паттерсон на мгновение задумался. «Ну, Кэтрин — безвольное, мягкое существо. Она махнула на себя рукой еще в 15 лет. А может, все обстоит иначе? Просто я ее совершенно не знаю. А на самом деле она сочиняет на чердаке порнографический роман и имеет дюжину любовников. Мы слишком мало с ней общаемся, чтобы выяснить это. У нас другой брак», — с грустью сказал Паттерсон, скрывая свою зависть. «Мы оба не в состоянии вывести друг друга из равновесия». Он хитренько улыбнулся и добавил: «Или хотя бы слегка взволновать». «Тогда почему ты до сих пор не развелся?» — спросил Оливер. «Почему не уходишь от нее?» Паттерсон пожал плечами. «Просто лень», — почти искренне ответил он. «Господи!» — вымолвил Оливер. «Ну и семья!» Они погрузились в мрачное молчание, занятое созерцанием житейских сложностей, напрасных усилий, недоразумений. Паттерсон позволил своим мыслям уйти в сторону от Оливера. Он вспомнил о совсем иных проблемах и людях, с которыми столкнулся за рабочий день. О 33-летней миссис Сейер, матери 5 детей, обессилевшей от упорной анемии. По ее словам, она так уставала, что, поднимаясь с постели каждое утро в 6:30 готовить пищу для детей, она словно карабкалась на крест. Паттерсон не видел средства облегчить ее участь. А мистера Линси, слесаря, с трудом державшим инструмент пораженными артритом руками, от страха, что хозяин заметит его недуг, рабочего бросало в пот, стоило ему переступить порог мастерской. И с этим приходилось мириться. А женщине на 3-м месяце беременности, чей муж 1/2 года тому назад уехал в Панаму. О повседневных неурядицах и хворях, которое человечество ежечасно вываливает на стол врача. А на расстоянии шага от этого газетные трагедии, мужчины, отправляющиеся в Испанию, где они, возможно, будут убиты или искалечены к завтрашнему вечеру. Люди, преследуемые и истребляемые в Европе. По объективным критериям, подумал Паттерсон, мучения Оливера приходящие и незначительные. Только никто не меряет страдания по общей шкале. На внутренних весах индивидуума 1000 смертей на другом континенте не перетянет собственной зубной боли. «Нет», — поправил себя Паттерсон, — «это несправедливо. Следует учитывать порог чувствительности. Он варьируется в огромных пределах. Кто-то почти без стонов переносит ампутацию, а кто-то теряет сознание при переломе пальца. Вероятно, болевой порог Оливера, если страдания вызваны супружеской неверностью, очень низок. Самовыражение», задумчиво произнес Оливер, разглядывая свои руки, лежащие на скатерти. «Что?» — переспросил Паттерсон. «Твоя теория», — напомнил Оливер. «Ну да», — сказал, улыбаясь, Сэм. «Учти, это только гипотеза. Я еще не проверил ее основательно». «Продолжай», — попросил Оливер. «Такой человек, как ты, — сказал Паттерсон, — который стремится принимать решения за всех...» «Но я этого вовсе не хочу», — запротестовал Оливер. «Я был бы счастлив переложить часть ответственности на других, но от них мало толку». Паттерсон улыбнулся. «Вот именно. Через несколько лет такой жизни, мне кажется, самым дорогим и желанным для женщины становится право самостоятельно принять важное решение.